Глава 5. Оттенки справедливости. В аудиторию Айлин вбежала всего за мгновение до колокола, возвещающего начало занятий. Проспала, то есть почти проспала, проворочившись без сна едва ли не половину ночи и только под утро забывшись смутной дремотой. А потом, когда торопливо приглаживала щеткой волосы, плела косу и надевала привычную мантию вместо отправившегося в дальний угол шкафа платья, мелькнула мысль отпроситься на сегодня с лекций. Вовсе не потому, что там ждет мерзавка Ида, еще чего. Просто хотелось побыть одной и подумать о том, что вчера случилось. Но Айлин эту мысль отогнала, напомнив себе, что занятия в день после вишневого бала только считаются необязательными. На деле преподаватели очень зорко следят, кто на них не является, и делают соответствующие выводы. «Входите, Ревенгар», — поторопил ее мэтр Денвер, нетерпеливо постукивая по кафедре кусочком мела, и Айлин шмыгнула на свое любимое место на последнем ряду. Ида и Леонора тут же обернулись к ней, злорадно улыбаясь, и Айлин почувствовала, как ее губы сами собой растягиваются в ответной улыбке. «Бедняжка Ида! Знала бы она, с кем вчера танцевала Айлин. И не только танцевала». От воспоминания загорелись щеки, и Айлин с удовольствием увидела, как усмешка Иды меркнет, а в глазах медленно проявляется недоумение, потом возмущение. Надо будет обязательно поблагодарить однокурсницу за прекрасный вечер. Может быть, даже купить для нее конфет? Да-да, принести коробку прямо в комнату Иды и Леоноры и сказать, что только благодаря им Айлин танцевала, но не говорить с кем. Ни в коем случае не говорить, только многозначительно улыбнуться. Во-первых, пусть мучаются от любопытства и ярости. А во-вторых, нельзя допустить, чтобы про милорда-магистра поползли какие-нибудь непристойные сплетни. А та же Ида их и сочинит, если только узнает. Ну и так получится отличная месть, куда лучше, чем зачарованное зеркало, которое придумал Саймон. А конфеты нужно купить прямо сегодня. Или, может быть, завтра. Большую коробку шоколадных, до которых Ида – великая охотница. Интересно, рискнет Марье за их съесть? Поглощенная приятными мыслями о мести, Айлин едва не пропустила начало лекции. Хорошо, что все-таки не пропустила. Мэтр Денвер, хотя и добрый, но ужасно строгий. И к тому же этим утром мэтр был явно не в настроении. Вместо обычной добродушной улыбки он хмуро оглядел аудиторию и заговорил непривычно резко. «Сегодняшняя лекция посвящена особенностям упокоения сопротивляющихся духов. Откройте тетради и записывайте все, что я скажу. Рекомендую быть предельно внимательными. Для адептки Ревенгар к вам это тоже относится, даже если уважаемый мэтр Бастельера уже преподал эту тему. Закрепите лишний раз. Для адептки Марьезы быть предельно внимательными значит слушать и записывать то, что я говорю, а не пытаться наложить на адептку Ревенгар прыщавую порчу. Во-первых, это грубое нарушение дисциплины. Во-вторых, такая банальность на 6-м курсе уже позорна. И в-третьих, попытка сделать это в присутствии преподавателя – несусветная глупость. Еще одна подобная выходка, и я повешу в аудитории зеркальный щит. Вы меня поняли, Марьеза? Прекрасно. Открывайте тетради и пишите. И зеркало тоже зачаруем, мстительно решила Айлин. Да сколько же можно? Она никогда не делала Иде ничего плохого, а тут пакость за пакостью. В самом деле, стоит уже заслужить подобную неприязнь. Записывая лекцию и почти не вдумываясь в слова мэтра Денвера, лучше потом на свежую голову прочитать, она невольно вспоминала вчерашний вечер. Нет, все-таки Иду она не простит. Конечно, если бы не Ида, у Айлин не было бы никаких шансов на танец с милордом-магистром. Но зато, возможно, ее пригласил бы мэтр Бастельера. Кровь бросилась в щеки, и Айлин наклонилась над тетрадью как можно ниже. Но в самом деле, ведь мэтр, наверное, мог бы, ну, просто потому, что Айлин с его особого курса. Ох, какая же глупость лезет в голову. Ну и выкинуть ее оттуда совсем не получается. А вот о вишневой веточке от мэтра Бастельера нечего и мечтать. даже из почтения к Всеблагой. И очень жаль. Ох, да не думать же об этом. А еще очень может быть, что придется объясняться с Дарой и Саймоном. Хорошо, если они не заметили ее отсутствие на балу. Но что, если все-таки заметили? Дара, может быть, и не спросит, почему она не пришла. Он ведь такой деликатный. Но чтобы промолчал Саймон, да скорее уж мэтр Бастильера все-таки подарит кому-нибудь эту проклятую вишню. И что тогда сказать? Ну, не жаловаться же в самом деле, что ее обманули. Вовсе не хочется выглядеть глупо в глазах друзей. А Дерек и в самом деле прав. Как она могла поверить в эту его любовь с первого взгляда? Как же! Назвали красавицей, она и размякла. Злобно сжав губы, Айлин старательно записала за мэтром Денвером. Наилучшее воздействие на строптивого призрака оказывает вбитый в тело, если таковое имеется, заостренный деревянный кол. Нет, она ничего не скажет Саймону. Пусть лучше обижается, чем тоже сочтет ее дурой. К следующему уроку, господа адепты, прочитайте параграф учебника, повествующий об упокоении духа при отсутствующем теле, резко бросил мэтр Денвер, и Айлин встрепенулась. Ой, вот это она задумалась и не заметила, как лекция прошла. А до следующей еще целый час. Стоит, пожалуй, вернуться в комнату и выбросить эти проклятые пролески, про которые она совершенно забыла вчера. Пролесков в комнате не оказалось, зато на их месте в вазочке со свежей водой стояла колючая веточка розы с двумя плотно сжавшими лепестки белыми бутонами. Иоланда, сидевшая на своей кровати, смотрела на веточку странным взглядом. «Пролески», — начала Айлин, намереваясь сказать, что соседка могла бы и подождать, пока Айлин их выкинет, и только потом ставит свои цветы. Да и вазы у Иоланды целых две, обе пустые. «Я выкинула», — поразительно мирно откликнулась соседка. Они совсем завяли. А роза, между прочим, только что срезана. Ее надо в воду. «Ревенгар», — фыркнула она, как-то сразу становясь привычной вредной Иоландой. «Вот скажи мне, я что, похожа на почтового голубя?» «Только если марципанного», — подумала Айлин и помотала головой. «Вот, а раз не похожа, то скажи-то своему поклоннику, пусть все прямо тебе отдают». А то опять пришли, разбудили, передали вот розу. Для Ревенгар. Я еще спать могла бы, между прочим. «Извини, Иоланда», — удивленно откликнулась Айлин, подходя к столу. «Роза. Совсем не похожая на пышно распустившиеся кремовые, подаренные Даррой. И такого чистого, пронзительного белого цвета она не видела еще ни у одной розы. Какая она, наверное, будет красивая, когда расцветет». «Там еще кое-что», — добавила Иоланда, кивая на стол, и Айлин только сейчас заметила деревянную коробочку. В коричневую бумагу, как предыдущие, она обернута не была, и карточки тоже не прилагалось. Айлин даже приподняла коробочку, чтобы в этом убедиться. Точно, карточки не было. Иоланда любопытно вытянула шею. «Что ты там ищешь, Ревенгар?» «Это кто-то другой», — тихо ответила Айлин, не сводя взгляда с коробочки. «Тот, кто прислал нож и шпильки, он присылал еще карточки. С цветком. Ну, ты же видела, да?» «Хочешь сказать, у тебя целых два поклонника?» — поразилась Иоланда, и Айлин растерянно пожала плечами. «Два неизвестных поклонника? Ей одного-то много. В самом деле...» Достойный человек уже давно должен был бы назваться и ухаживать открыто, не заставляя ее мучиться неизвестностью. А двое? После вчерашнего бала это, видит притемное, ужасно подозрительно. Может быть, это еще один подарочек Иды и на цветке порча? Или на коробочке? Айлин прикрыла глаза, просматривая силовые линии, но некротической энергии в комнате не почувствовала. То есть чужой энергии, не считать же подозрительно затихшего под кроватью пушка. Для верности она провела рукой над коробочкой, снова убедившись, что та безопасна. Это, впрочем, тоже ни о чем не говорило. Что, если внутри какая-нибудь гадость, вроде дохлой крысы или живых уховерток? Бррр, Даже подумать мерзко. Ах, да что бы там ни было, не хватало еще бояться каких-то уховерток. Вот только... Айлин щелкнула пальцами, поднимая вокруг коробочки щит, чтобы ее содержимое, если оно все-таки живое, не разбежалось, и вздохнула. Мэтр Бастельера требовал, чтобы щиты вороны ставили без всяких жестов, и вообще, чем незаметнее, тем лучше. Вот только незаметность Айлин никак не давалась. Не помогали ни отработки, ни дополнительные занятия с Саймоном и Даррой. Отогнав все посторонние мысли, она решительно откинула крышку, приготовившись бросить на то, что окажется в коробочке, любимую Саймоном тленную суть. И замерла. Лента? Широкая, очень темной, почти изумрудной зелени, шелково-блестящая, манящая прикоснуться хоть кончиками пальцев. Даже слишком манящая. Может быть, все-таки проклятие? Нет, ни следа магии. Осторожно вынув ленту из коробочки, Айлин развернула ее, чтобы рассмотреть внимательно. И правда широкая, почти на палец шире обычных лент. В точности, как те, которые она обычно заплетает в косы. Мягкая, переливчатая. Вся сплошь расшита тонкими стебельками и листьями более светлой зелени и белыми цветочками. Ужасно захотелось немедленно вплести ленту в волосы или хоть приложить и взглянуть, к лицу ли. Ну уж нет. Хватит с нее подарков неизвестно от кого. Айлин старательно свернула шелковую красоту и убрала ее обратно в коробку. Если это не тот же человек, что прислал ей нож и шпильку, то кто же? Уж, конечно, не тетушка Элоиза. Та вручила бы подарок лично при встрече. Да и зачем бы тетушке присылать ей розу? Артур к грядущему дню рождения. Даже подумать смешно. За 5 лет брат прислал ей ровно 9 писем. 5 оставшихся без ответа, с предписанием младшей леди Ревенгар прибыть в городской особняк Ревенгаров на летние вакации. И еще 4 поздравления с днем рождения. Ответные поздравления Айлин, разумеется, отправляла, а летние вакации проводила у тетушки. Дарра или Саймон? Или кто-то еще из воронов? Пожалуй, вороны единственные, кроме тетушки Элоизы, не считали, что для подарка нужен повод. Но прислать что-то втайне? Нет, нет и нет. Проклятие. Да кто же? Еще и эта роза. «Иоланда», — тихо позвала Айлин, опасаясь спугнуть нежданную мысль. «Чего тебе?» «Что означает белая роза на языке цветов?» «Любовь», — тут же мечтательно откликнулась соседка. «И заявление о далеко идущих намерениях. Но это, кажется, распустившееся. А бутоны, бутоны...» «Точно, просьбу о прощении». «О прощении? Но ведь Айлин никто не...» «Ох, нет, обидели. И еще как. Может ли это и в самом деле быть Дерек?» «Допустим. Допустим, он и в самом деле оскорбил ее, желая угодить Иди. А потом вспомнил, что Айлин некромантка и вдобавок боевичка. Или испугался воронов. Ах, да какая разница? Испугался и поспешил попросить прощения. Еще как мог. Совсем даже просто. И как же противно. Что ж, нужно его найти и сказать, что она принимает извинения. А подарки пусть забирает. Хочет, отдаст Иди или хоть сожжет. Айлин ничего от него не примет. Вот только где бы его найти? Впрочем, он ведь говорил об отработках. И, может быть, Иоланда знает, где отрабатывают разумники. «Конечно, знаю», — подтвердила соседка. «На 1-м этаже, в аудитории, где преподают историю. Там такая маленькая дверца за кафедрой». «Интересно, какие отработки назначают разумникам?» — мельком подумала Айлин, поблагодарив соседку кивком. «Или неинтересно?» «Нет, неинтересно. Вот сейчас она отдаст Дереку его розу и ленту, и пусть все разумники хоть провалятся». Перед самой аудиторией Айлин замедлила шаг. «Что, если там проходит занятие? Хороша же она будет, когда ворвется с цветком наперевес. Может быть, найти Дерека, то есть адепта Финнигана, попозже? Скажем, вечером, когда все занятия уже точно закончатся. Но ведь она не знает, в какой комнате тот живет. А расспрашивать... Нет, это еще больший позор. Собрав всю тающую с каждым мигом решительность, Айлин подошла вплотную к двери и прислушалась. Тишина. И значит, аудитория совершенно пуста. Ну и отлично. Приоткрыв дверь, совсем немного, вдруг все-таки внутри кто-то есть, Айлин скользнула внутрь и огляделась. Нет, и в самом деле никого. Как там сказала Иоланда, маленькая дверца за кафедрой. Постучать пришлось трижды. Айлин даже задумалась, не разыграла ли ее соседка. А если и нет, вдруг Дерек отрабатывает где-нибудь в другом месте. Она уже почти решила все-таки дождаться вечера, как дверца распахнулась, и Дерек Финниган, растрепанный и с чернильными пятнами на руках, застыл на пороге, глядя на нее с изумлением, быстро сменяющимся настороженностью. «Что вам угодно?» — бросил он так безразлично, что Айлин совсем перестала понимать, что происходит. «Разве так ведут себя те, кто только что просил прощения? Или это был все-таки не Дерек? Но ведь больше некому. И раз уж она сюда пришла, следует выяснить все до конца». «Я пришла сказать, адепт Финниган», — проговорила она с холодной любезностью, — что готова принять ваши извинения за вчерашний вечер. Однако принять ваш подарок считаю недопустимым. Обещаю, что о вашем поступке от меня никто не узнает. Я сама также не причиню вреда ни вам, ни вашей даме. Хотя стоило бы, право слово. Хотя бы для того, чтобы больше Ида никогда не устраивала никому таких гадостей. А вы со своей стороны... «Обещайте избавить меня от любого напоминания о себе». Коротко склонив голову, Айлин протянула Финнигану розу и попыталась вытащить из кармана коробочку с лентой, которая уворачивалась от пальцев, как живая. Финниган, бросив взгляд на розу, вскинул брови с еще большим удивлением. «Извинения? С какой стати? Вы слишком высокого мнения о себе, Ревенгар». И как Айлин могло показаться, хоть на секунду, что он похож на Аластора. Да ничего общего. Аластор в жизни бы так не поступил ни с одной девицей. «Можете поверить, вы целиком и полностью заслужили эту маленькую шутку над собой», с видимым удовольствием добавил Финниган, издевательски глядя на нее. «Двойная звезда, золотая кровь. Полагаете, это делает вас особенной? Мой вам совет. Если хотите, чтобы кто-нибудь действительно обратил на вас внимание, попробуйте вести себя как девица, а не как мальчишка в юбке. Кстати, веснушки идут только поломойкам и скотницам, но не леди». Айлин сжала стебель розы так, что колючки глубоко впились в ладонь. И только тогда резкая боль позволила ей вдохнуть, ставший вдруг тяжелым и горьким воздух. А следом за болью пришла злость. Она еще думала помириться? С кем? Вот с этим? Кончики пальцев загорелись, и Айлин удивительно ярко представила, как сворачивает заклятие и позволяет ему сорваться с руки, прямо в наглое красивое лицо. Ну нет, она не уподобится Иде. «Что ж, адепт Финниган», — произнесла она со всей любезностью, на которую только оказалась способной. «В таком случае прошу прощения, что подумала о вас лучше, чем вы того заслуживаете. Больше такого не повторится. Но вреда вам по-прежнему обещаю не причинять, так как внимания вы не стоите. Что до веснушек, то вам, несомненно, виднее. Судя по вашему увлечению адепткой Марьезой, общество скотниц вам привычнее, чем общество леди». «Да ты... как ты смеешь?» — выдохнул Финниган, сжимая кулаки. Продолжая улыбаться, Айлин с яростным наслаждением подумала, что если этот мерзавец скажет еще хоть слово, она вызовет его на дуэль. Неважно, что дуэли под запретом. Удовольствие проучить негодяя стоит любого наказания. «Хм!» — раздалось вдруг из-за ее спины, и Финниган вдруг на глазах побледнел, почти слившись со своим белым воротником. «Могу ли я узнать, что здесь происходит?» В аудитории вдруг запахло цветущей вишней, и Айлин почти услышала первые такты итлийской пайраны. И губы почему-то пересохли. Она медленно обернулась. Магистр Эрверстан стоял у самых дверей и смотрел на них с Финниганом совершенно непроницаемым взглядом. «Доброе утро, милорд-магистр», — проговорила она как можно увереннее, старательно копируя интонации Дары. «Произошло незначительное недоразумение, но мы его уже разрешили. Не так ли, адепт Финниган?» «Да», — выдавил Финниган за ее спиной, как-то разом растеряв всю свою уверенность. «Недоразумение». «Вот как?» — любезно улыбнулся магистр. «Что ж, я рад, если вы и в самом деле разрешили это недоразумение». От его ласкового голоса Айлин почему-то стала не по себе. «Прошу прощения, мне пора», — пробормотала она, и Раверстан благосклонно кивнул. «Не смею вас задерживать, адепт Каривенгар». Он посторонился, давая ей пройти. Айлин почти бегом выскочила из аудитории, закрыв за собой дверь, и прислонилась к стене, переводя дыхание. «Видит притемное. Адепт Финниган совершенно прав. Она и в самом деле дура, если подумала, будто он достаточно благороден, чтобы признать вину и извиниться. Еще и цветы принесла. Точно дура». «Дерек Финниган», — раздался за дверью голос магистра Раверстана, уже совсем не такой ласковый, как только что, а холодно-любопытный. «Следует признать, вы поставили меня в сложное положение, юноша. Право не знаю, должен ли я восхититься вашей смелостью или посочувствовать глупости. Чем, скажите, вызвано столь явное стремление к дуэли сразу с 9 сильнейшими в Академии адептами фиолетового факультета? И позвольте узнать, вы намерены драться с каждым из них по очереди или решили превзойти юношеский подвиг мэтра Бастельера и вызвать всех 9 одновременно? Хотел бы я на это посмотреть». «Дуэли?» — запинаясь, пробормотал адепт Финниган таким жалким голосом, что Айлин ему даже посочувствовала. «Ну, почти». «А как же иначе?» — удивился магистр Эрверстан. «Вы оскорбили девицу, Финниган. Не можете же вы не понимать, что за нее есть кому заступиться?» «Но, милорд-магистр, она ведь никому об этом не...» «О, разумеется». «Она никому об этом не расскажет», — согласился магистр. И вдруг его голос громыхнул так, что Айлин захотелось попятиться. «Ведь у этой леди, в отличие, к сожалению, от вас, адепт Финниган, есть честь и достоинство. Но вчера вы с адепткой Марьезой оскорбили ее на глазах у всей Академии и смеете думать, что это осталось незамеченным? Но даже если бы так, вы унизили девушку, которая ничем этого не заслужила. И ради чего? Ради улыбки девицы, которая не ставит вас ни в ломаный медяк. Но я не разрешал вам говорить. Вас подставили, как последнего болвана, Финниган. Да вы и есть болван. Если бы вы и впрямь были дороги той девице, она первая напомнила бы вам, что за Ревенгар непременно вступятся вороны, даже если она сама проявит свойственное ей великодушие». «Но это же была просто шутка, милорд-магистр!» — жалобно взвизгнул Финниган, и за дверью стало так тихо, что Айлин невольно затаила дыхание. «А вы жалкий юноша!» — протянул магистр Эверстан с брезгливостью, которой Айлин никогда раньше не слышала в его голосе. «И трусливый ко всему прочему. Вас утешит, если я скажу, что вороны, несомненно, учтут, что вы просто шутили, и тоже ограничатся шутками. Не берусь предположить, чью именно шутку вы не переживете. Впрочем, Аранвена, пожалуй, его юмор наиболее парадоксален. Кстати, о некромантах. Если не ошибаюсь, вашей спутницей была адептка Марьеза, некромантка? Знаете, на вашем месте я проверился бы на приворот». «Но если это приворот, то я ни в чем не виноват», — воскликнул Дерек так ликующе, что Айлин невольно поморщилась. «Притемная, как же противно! Просто омерзительно!» В аудитории снова повисла тишина. «Вы даже большее ничтожество, чем мне казались», — медленно сказал Раверстан. «Вы второй раз удивили меня, Финниган, а сделать это не так просто. Любой приворот вызывает, чтоб вы знали, исключительно плотское влечение. Правда, невероятной силы. «Ой», — едва не ахнула Айлин, — «это что же получается? Неужели магистра и самого пытались приворожить? Впрочем, ведь он тоже был адептом, и, наверное, многие хотели привлечь его внимание. А уж теперь, когда по нему вздыхает большинство девиц Академии...» «Но не затуманивает разум и не отнимает волю. Даже если целители найдут на вас следы фиолетовых чар, подлость, которую вы совершили, ваше и только ваше дело. Равно как и вторая подлость, не меньшая. Попытка свалить вину и наказание на еще вчера обожаемую вами девицу. Она, впрочем, виновна не менее вас и получит свое. Но это дело некромантов. Что же касается вас...» Он умолк. Скрипнули доски пола, словно магистр прошелся по аудитории. «Жизнь сложна, адепт Финниган», — заговорил магистр Аверстан снова. «Иногда человек вынужден совершать непростительные или просто недостойные поступки. Но до тех пор, пока он понимает, что совершает именно низость, человек еще имеет возможность искупить свою вину. Маг тем более должен быть готов отвечать за каждое свое действие и обязан всегда помнить, что подлость, даже совершенная во благо, остается подлостью. Вы же совершили подлость лишь потому, что были уверены в собственной безнаказанности. А когда вам предложили прощение, которого вы не стоите, вы оскорбили девицу снова. И, как я вижу, ответить за свои слова вы не готовы. Так послушайте моего совета, Финниган, и знайте, что это последний совет, который я вам даю. Уходите из Академии сами. До получения перстня вам осталось 3 года, но перстня вы недостойны. Если же вы не уйдете, то вас, вероятно, заставят это сделать вороны Бастельера, и я не стану им мешать». «Вы магистр!» — отчаянно вскрикнул Дерек. «Вы же не можете отчислить меня из-за какой-то девицы! Да все адепты нарушают правила, и их не отчисляют, даже алхимиков, которые тайком гонят Корвейн. И некромантов. А эти вороны. Между прочим, Эддерли по ночам лазает в окно к одной алхимичке. И никто, никто не собирается его за это отчислять. А меня...» «Хватит», — уронил Раверстан. И Айлин готова была поклясться, что в его голосе скользнуло омерзение. «Вас отчислят не из-за девицы, Финниган. Будь дело только в девице, я обошелся бы менее суровыми мерами. Впрочем, если вы не последуете моему совету, то вороны Бастельера, полагаю, вполне наглядно объяснят вам, как именно отвечают за оскорбление дамы. Вас отчислят потому, что давать вам перстень – преступление. И благодарите семерых, что вы настолько слабый маг. Будь вы сильнее, видит странник, я бы настаивал на выжигании дара». «Вы в выжигании?» – пролепетал Дерек. А Айлин в ужасе прикрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. «Выжигание дара – самая страшная кара для мага, хуже смерти. И магистр, магистр так спокойно об этом говорит, но...» «Разум, не скованный честью, но отягченный трусостью и подлостью, слишком страшное оружие», – тихо и тяжело прозвучало за дверью. «К вам, впрочем, это не относится, Финниган. Разум — это не про вас. А теперь убирайтесь. Немедленно». Дверь распахнулась через пару мгновений. Айлин только и успела, что нырнуть за ближайший угол. Дерек выскочил из кабинета и почти побежал по коридору в направлении сада, и Айлин подумала, что еще недавно, наверное, пожалела бы его. Но сейчас было только противно. Какая же мерзость. И Иду он тоже предал. Нет, мстить Дереку она не будет. Все равно, что мстить придорожной грязи. Но если розу с лентой прислал не Финниган, то кто и за что просил у нее прощения? «Приезжай во дворец немедленно после получения письма». Грегор закрыл глаза, сжал ладонями виски, открыл глаза снова, желая и отчаянно боясь поверить собственным глазам. «Немедленно после получения». От гладкого белого листа резко пахло любимой мятной душистой водой Малкольма, и почерк, твердый и ровный, несомненно, принадлежал прежнему Малкольму, не доверявшему письма для Грегора ни секретарю, ни канцлеру. «Ты нужен, Грегор!» Письмо привез курьер, не заставший Грегора дома. Бал закончился далеко за полночь, а ведь еще надо было проследить, чтобы все адепты разошлись по комнатам, притом своим, а не чужим. Пришлось воспользоваться преподавательскими комнатами в академии, не возвращаться же домой под утро только для того, чтобы передремать пару часов и нестись обратно. С утра в расписании стояли целых три лекции. И неважно, что явилось на них в лучшем случае по половине от каждой группы. Курьер примчался как раз после окончания третьей лекции, когда Грегор уже предвкушал возвращение, пусть не домой, но, по крайней мере, в свою комнату в крыле преподавателей и честно заслуженный сон. До самой лекции у воронов в 5 часов пополудни. Отказать королю он, разумеется, не мог, но даже если тот позвал его без всякого дела, к Барготу все дела. Судя по письму, Малкольм совершенно трезв. Стоит приехать немедленно хотя бы ради этого. В коридорах академии было почти пусто. Только пару раз мимо Грегора пробежали адепты-младшекурсники, недопущенные пока до вишневого бала. Да прошел, быстро поклонившись, мэтр Ирвинг. А при виде выходящего из аудитории Денвера Грегор ускорил шаг, не желая сталкиваться со старым брюзгой хотя бы сегодня. А то ведь не избежать долгих и пространных возмущений Саймона Меддерли, которого минувшей ночью пришлось выкидывать из комнаты какой-то алхимички. Словно выкидывал его не лично Грегор. А мальчишке еще хватило нахальства сделать невинные глаза и поклясться, что в комнату девицы после полуночи его привело исключительно желание одолжить редкую книгу для немедленного изучения. Объяснение Грегор оценил, поручив обнаглевшему сыну магистра сделать подробный конспект по этой книге и сдать его содержание публично через 3 дня в присутствии преподавателей голубого факультета. Эддерли-младший приуныл, но удар судьбы принял достойно, хотя Грегор сильно подозревал, что конспект будет делом рук Ранвена. Ну и ладно. Они с Диланом в свое время тоже прикрывали друг друга, где и как только могли. Он спустился на 1-й этаж и едва успел посторониться, чтобы не оказаться сбитым с ног каким-то адептом. «Невероятная наглость», — растерянно подумал Грегор, глядя вслед юнцу в черной мантии с белым воротником. «И ведь даже не проклянешь его вдогонку для порядка и пущей внимательности. Не связываться же с мальчишкой». Но что могло произойти, чтобы разумник летел по академии, совершенно не глядя по сторонам? Не случилось ли чего? Впрочем, пусть с этим разбирается Раверстан. Магистру белых давно следует обратить внимание на своих, а не на моих адептов. Мальчишка-разумник, не сбавляя скорости, выскочил за дверь, ведущую во двор, и в коридоре снова воцарилась тишина. Во дворе, где Грегор замер на крыльце, прикрыв глаза ладонью от яркого весеннего солнца, истошно заливались птицы и отчаянно пахли цветущие вишни. И это несмотря на то, что крыльцо от сада отделяло изрядных размеров площадь перед академией. Впрочем, и к лучшему, что отделяло. Цветущие вишни так отчетливо напомнили возмутительную сцену на поляне, что Грегор невольно скрипнул зубами, и превосходное настроение, вызванное письмом Малкольма, потускнело. Нет уж, нет никаких причин портить себе утро. Хвала благим, Айлин Ревенгар достаточно разумная девица и честно держит данное обещание. А значит, Грегор может быть совершенно за нее спокоен. А вот Малкольм... Он постоял на крыльце еще мгновение, вдыхая прохладный ароматный воздух и подставив лицо ласке солнечных лучей и легкого ветерка, а потом решительно свернул к конюшням. Погода прекрасна, и можно не брать экипаж, а проехаться верхом. но, не пройдя и пары десятков шагов от входа, остановился, озадаченный странным зрелищем. Во-первых, возле самых дверей конюшни замер тот самый едва не врезавшийся в него адепт-разумник. Во-вторых, путь к дверям перегораживали две отлично знакомые Грегору фигуры – высокая и тонкая Аранвена, пониже и поплотнее – Саймона Эддерли. Как любопытно! Раньше, как помнилось Грегору, вронята не враждовали с разумниками. Или это и есть преемственность, так часто поминаемая магистром Эддерли? Что же такого натворил разумник, если жаждущих его общества юных лордов не смущает даже тележка с навозом всего в двух шагах от них? Грегор поспешно отступил за ближайшее дерево, для надежности прикрывшись заклятием отведения глаз, и пробормотал формулу кошачьих ушей. «Ну-ка, послушаем, что такого разумник сделал сразу двоим воронятам, если вспомнить вчерашний вечер?» Право, Грегор заподозрил бы, что Ревенгар отказала Дарье из-за этого мальчишки, не знаю он точно, с кем она танцевала. А этот юнец? Да, точно, именно с ним провела весь вечер и до Марьеза. Но едва ли причина сегодняшней встречи – юная Итлийка. «Дерек Финниган, белый факультет?» – уточнила Ранвен, улыбнувшись с такой холодной опасной любезностью, что разумник даже попятился. А Грегор в своем укрытии невольно поморщился. И вот этот трус ему показался вчера похожим на Малкольма. Точно цветочными испарениями надышался. Ничем другим такое не объяснишь. «Я...» — забормотал разумник, и Саймон Эддерли со злорадной усмешкой щелкнул пальцами, поднимая силовую стену за его спиной. «Я ни в чем не виноват. Это не я. Это не я. Она меня заставила. Ида, это она!» Светская улыбка Дары не поблекла ни на миг, а вот Саймон скривился с явным отвращением. «Ну и мерзость!» «Дара, его даже проклинать противно!» «Противно!» — тихо и очень ровно согласился Аранвен. «К тому же я не уверен, что достаточно спокоен для хотя бы относительно безобидного проклятия, а накладывать смертельное...» Он осмотрелся и пожал плечами. «Полагаю, я всего лишь приведу внешний облик этого экземпляра в соответствии с его внутренним содержимым». Он шагнул вперед, и Грегор не поверил своим глазам. Коротко, без замаха, ударил разумника кулаком в подбородок. И это ледяной рассудочный Ранвен, ни разу на памяти Грегора даже голоса ни на кого не повысивший. Кинь он в кого-то проклятием, Грегор бы не удивился, но ударить просто рукой, словно не владеющий собой простолюдин? «Каменный кулак», — привычно определил Грегор, глядя, как Финнигана отбрасывает на два шага назад, прямо в тележку с навозом. «Заклятие красных. И как интересно адаптировано под фиолетовую силу». Не иначе Ревенгар показала его друзьям, а те, разумеется, пожелали освоить. «Похвально». Перелом челюсти, можно и не гадать. И все-таки, что же им сделал этот разумник? «Как здесь и родился», — злорадно сообщил Эддерли, раздувая ноздри. Ранвин извлек из кармана мантии белоснежный кружевной платок, вытер руку, так, словно испачкал ее чем-то мерзким, и бросил его в ту же тележку. «Саймон, идем отсюда», — с тем же пугающим спокойствием сказал он и пошел первым, не оглядываясь на жалобно стонущего разумника, замеревшего в тележке. «Дарра!» — позвал совершенно не умеющий молчать Саймон Эддерли, когда между воронятами и скрывшим Грегора деревом оставался примерно десяток шагов. «Да стой же! Ты ведь это несерьезно сказал! Ну, насчет смертельного проклятия!» «Саймон, ты задаешь странные вопросы», — изрек Аранвен, останавливаясь. «Этот... человек оскорбил и прилюдно унизил девушку, которую я... Но даже будь это не так, Айлин — наша названная сестра. Ты полагаешь, я могу быть несерьезен в таком вопросе?» «Ну нет», — нехотя признал Саймон. «Но один удар как-то недостаточно. Мне так кажется. Хочешь, я его прокляну? Мне совсем не трудно, и он точно не умрет. хотя, наверное, в лазарете сильно об этом пожалеет. «Саймон, ты горячишься. Полагаю, этот адепт в самом скором времени уйдет из Академии сам. Если же нет...» Аранвен еле заметно пожал плечами. «Тогда мы примем меры». «Согласен», — хищно блеснул глазами Эддерли и тут же уставился на Дару с беспокойством. «А что делать с... ну, ты понимаешь, с... магистром Раверстаном?» — ровно уточнил Аранвен, и Эддерли напряженно кивнул. «Ничего, поскольку магистр не совершил ничего недостойного. Я прошу тебя, Саймон, молчать о том, что мы видели. Мне бы не хотелось, чтобы пошли сплетни». «Дарра!» — возмутился Эддерли, не дослушав. «Ну нельзя же это так оставлять. Пускай он танцует с кем хочет, и руки тоже целует кому угодно. Но не нашей же Айлин. Это возмутительно». «Совершенно справедливое замечание», — мысленно согласился Грегор. «А вот Аранвен, от него я подобного не ожидал». «Саймон, не кричи», — произнес Аранвен так же ровно. Однако лицо его вдруг исказилось, словно по нему пробежала судорога. «Полагаю, дело не ограничилось поцелуем руки. Допускаю, что Айлин, леди Айлин, также подарила магистру поцелуй под вишней. И это... Саймон, прошу тебя, помолчи. И это ровным счетом ничего не значит». «А если...» «Я просил помолчать. Магистр Раверстан — благородный человек. Надеюсь, ты не станешь с этим спорить?» «Не стану», — буркнул Эддерли, насупившись. И Грегор скривился. «Как же легко заморочить юнцам голову обходительными манерами. Благородный человек, надо же!» Аранвену-старшему следовало бы научить наследника лучше разбираться в людях. Впрочем, канцлер, кажется, благоволит Раверстану. Что ж, сам виноват, если впустил змею в дом. Поэтому любые вольности ограничились вишневым поцелуем, если допустить, что он все-таки был, — настойчиво сказал Аранвен. И ты не пойдешь к милорду-магистру обвинять его в компрометации девицы. Иначе... Он вдруг судорожно сглотнул, словно задохнулся. Саймон недоуменно взглянул на него. «Иначе, если он согласится, он сделает ей предложение», — горячечно выдохнул Дара. «И она его примет. Нет никаких сомнений». «Дара!» — Саймон схватился за голову. «Что ты несешь? Ревенгары в жизни не согласятся на этот брак. Девушка из трех дюжин и простолюдин? Слушать смешно». «Девушка из трех дюжин и магистр гильдии, а также самый вероятный претендент на пост великого магистра», — отчеканил Дара, звенящим от отчаяния голосом. «Но как? Тебе все еще смешно?» «На пост великого магистра?» — поразился Грегор, едва удержавшись, чтобы не скрипнуть зубами. «Разумник! Да кто за него проголосует?» Аранвен совершенно обезумел. «Но...» — растерянно протянул Саймон. «Но как же...» «Нет, конечно, за магистра Валански не проголосуют. И за магистра Кристофа тоже. Он ведь дядюшка его величества». Отец сам сказал, что скорее уйдет в отставку, чем займет должность великого магистра. «Магистр Адалирет не сможет управлять орденом, а за магистрессу Уин проголосует только он сам. Остаются магистр Бреннан, магистр Райнгартен и магистр Раверстан», — сухо закончил Дарра. «И в совете его уважают больше, чем милорда Райнгартена. Так что это лишь вопрос времени. А великий магистр — более чем достойная партия даже для леди Ревенгар. Ее родные это поймут и наверняка согласятся. И что тогда делать мне? Я прошу тебя, Саймон, просто забудь об этом». «Ну хорошо», — нехотя кивнул Эддерли. «А что ты собираешься делать сейчас?» «Поговорю с ней», — шепнул Аранвен, лихорадочно блестя глазами. «Скажу все, что давно следовало бы. И спрошу ее. Родители одобрили. Отец обещал поговорить с лордом Артуром в ближайшее время». «Аранвен и Ревенгар?» — подумал Грегор беспомощно. «Да нет же! Аранвен, безусловно, блестящая партия, и нельзя не признать, они были бы очень красивой парой. Но Айлин Ревенгар — воплощенная радость жизни. Дарра рядом с ней — ледяная глыба северных морей. Да он же ее просто заморозит!» «Что ж, если так, — протянул Саймон, — тебе виднее, кому делать предложение. Хотя не понимаю, если честно. Айлин чудесная девица, но взять ее замуж — это как на сестре жениться, клянусь протемнейшей». «Ты действительно не понимаешь», — улыбнулся Дара уголками губ, и у Грегора вдруг болезненно и жутко потянуло внутри. «Она особенная. Рядом с ней я чувствую себя живым и горячим. И я больше не буду ждать». «Пойдешь к ней? Сейчас?» — уточнил Саймон. Но Аранвен покачал головой. «Нужно съездить за помолвочным кольцом», — сказал он. «И цветами, конечно. И предупредить родителей. Как раз успею до занятия у мэтра Бастельера». «Ах да, точно», — отрешенно подумал Грегор. «В 5 часов у меня лекция. А до этого я должен встретиться с Малкольмом. Отменить занятия? Это уже ничего не изменит. Аранвен найдет Айлин Ревенгар в любое время. И нет ни одной причины этому помешать. Наследник второй знатнейшей семьи королевства, сын канцлера, одаренный маг с блестящим будущим и безупречно достойный юноша в придачу. Конечно же, Ревенгар согласится. Они дружат с детства. Для нее это идеальная пара. Идеальная». Назойливый аромат вишни вдруг сменился другим, тонким и горьким, будто победоносная весна уступила осени. Грегор беспомощно посмотрел на свою руку. Пальцы сами собой сложились в позицию для начала проклятия и никак не хотели разгибаться, будто сведенные судорогой. «Он хочет проклясть Дару Аранвена? Что за бред?» Но запах осенних цветов и сырой земли становился все сильнее, будто отрезая Грегора и от цветущих вишен, и от посторонних звуков, и от всего, что происходило вокруг. И было так легко поддаться ему. Нет, конечно, юноша не заслужил ничего необратимого или болезненного. Просто это будет чудовищной ошибкой. Аранвен и Айлин Ревенгар не созданы друг для друга, как осени не идти рука об руку с весной. Она не будет счастлива. Но если прошептать всего несколько слов... Мелкое неприятное недомогание Аранвен наверняка припишет волнению, но делать предложение не пойдет. А Грегор успеет поговорить с Айлин Ревенгар и... И что он ей скажет? Что она не должна выходить за лучшего претендента из возможных? Почему? «Почему я так хочу его проклясть?» — с отчаянием подумал Грегор. Перед его глазами вдруг возникло смутное видение. Огромная коробка, обернутая темным шелком и перевязанная пышным бантом. Он досадливо отогнал эту непонятную глупость и закусил губу, пытаясь прийти в себя. Он должен прямо сейчас ехать к Малкольму. Его король и друг нуждается в нем. Но до 5 вечера еще достаточно времени, и Грегор вполне успеет вернуться в академию. Для очередной лекции у воронов, разумеется. Все остальное — игры уставшего сознания. И, словно подтверждая это, запах осенних цветов растворился в воздухе, окончательно побежденный вишневым благоуханием. Грегор встряхнул головой, словно проснувшись, и увидел, что стоит во дворе конюшни в полном одиночестве, а солнце приближается к центральной башне Академии, напоминая, что время не ждет. Ни королей, ни магов, ни влюбленных.